Если начнется стрельба, перекроет весь квартал. Чтобы достигнуть верхней Брукньюс, понадобилось несколько минут. За это время Дон успел рассказать, что произошло у Ференци. «Похоже на гангстерскую организацию, хозяин?» — спросил Харри. Дон остановился перед своим домом. Он бросил взгляд на часы. 1:20. Я вымотался до предела. Окей, Харри. Окей, поставь машину и иди спать. Завтра, может быть, придется работать. Он открыл входную дверь и вошел в гостиную. Сэндвичи с цыпленком, бутылка виски ждали его перед горящим камином. Он наполнил стакан до краев и сел перед огнем, думая о Джулии. Ему все еще не верилось, что Гвидо мертв. Вся эта история казалась временной, как кошмарный сон. Звонок телефона заставил его вздрогнуть. Он взял трубку. «Это вы, мистер Миклем?» — прогрохотал голос Харрикса. «У меня для вас плохие новости. Он удрал». «Удрал?» Дон вскочил. «Да. Мы вошли и обнаружили подземный ход из погреба. Он ведет в дверь к деревянному складу одного предприятия на Дан-стрит. Через него этот тип, должно быть, и выбрался». «Да будь он проклят!» — взорвался Дон. «Чертов тип! Так значит, им обоим удалось удрать?» «Ничего-ничего, далеко они не уйдут», — заверил инспектор. «Все порты, аэропорты, вокзалы находятся под наблюдением. Мы дали их подробные приметы. Далеко они не уйдут». «Вы так уверены?» — бросил Дон и резко бросил трубку. В вестибюль отеля «Польстен» неуверенным шагом вошла девушка. Дейль, мирно дремавший, вздрогнул и посмотрел на часы. Было 4:17. Он встал, склонился над бюро и бросил яростный взгляд на направлявшуюся к нему девушку. «Святой Боже!» — подумал он, — «откуда же она такая взялась?» Это была брюнетка с идиотским выражением лица. Ее зубы выдавались вперед, на носу сидели очки в черепаховой оправе. Она была одета в потрепанное пальто из драпа в зеленую и красную клетку. Черные жесткие волосы были повязаны бледно-голубым платком. «Если вы насчет комнаты, — сказал Дейль, — то это будет стоить 2 фунта, плату вперед». «Да, я насчет комнаты», — сказала девушка, открывая кошелек. «Я выпустила последний поезд. Если вы без багажа, заплатите 3 фунта». «Таковы правила», — сказал Дейль. «Соглашаетесь или уходите?» В это время вошел Крентер и направился к бюро. «Дай мне ключ», — сухо сказал он. Девушка посмотрела на него. «Извините меня», — начала она. «Он требует у меня за комнату 3 фунта, под тем предлогом, что я без багажа. Это правильно?» «Поговори еще, моя красотка», — проворчал Дейль. «Ты слышала, что я тебе сказал? Не хочешь платить — иди спать в другое место». «Дай ей комнату», — сказал Крентер, беря ключ. «Это стоит фунт». «Дайте ему фунт». Дейль снял ключ с диска и положил на бюро. Его острая крысиная мордочка хранила бесстрастное выражение. «Комната 25», — отчеканил он, принимая фунтовый билет, протянутый ему девушкой. «Я живу рядом», — снова вступил Крентер, поглядывая на нее. «Могу показать вам дорогу». Она выглядела придурковатой заморашкой, но он привык к дурнушкам. Она неслышно шла за ним по лестнице. Когда они повернули за угол коридора и сделались недоступными для взгляда Дейля, она спросила у него: